Модуляция 11. Клод Моне. 1840-1926 годы. Несколько замечаний о картинах Клода Моне. Я оставлю здесь невероятное количество восклицательных знаков. Хотите быть счастливее, чем вы есть? Соберите денег, даже если ваше финансовое положение не блещет, купите на них альбом репродукции Клода Моне. Держите его всегда рядом с вашим рабочим столом, чтобы можно было в любой момент открыть и посмотреть. Можно, конечно, любоваться картинами Моне по интернету, но удобнее смотреть на них в ту же секунду, когда вам это необходимо, ибо импрессионизм — это всегда мгновение.